Девушка в низко повязанной косынке равнодушно отсчитала ему сдачу с 30 рублей, и он успокоился. Вот все, что нужно было сделать, подумалось ему, и он направился в райком. Он был уверен, что Клавдия к вечеру приедет в Зежск. «Так надо», — убеждал он себя. «Кому какое дело до его отношений именно с этой женщиной?» Толкнув дверь, он размашисто вошел в свой прежний кабинет и крепко пожал руку вставшему навстречу Вальцеву. У Вальцева лицо было крепкое, обветренное, но точно не выспавшееся, с теневыми мешками у глаз. Брюханов сел, обежал глазами кабинет, в котором совершенно ничего не изменилось. — Ты нездоров, Геннадий Михайлович? — спросил он Вальцева. — Чего такой кислый? — Замучился с этой стройкой. Как чума рухнула, все подчистую слизывает, оставляет после себя сплошную пустыню. Накормить такую прорву, расселить, а тут партобмен в самом разгаре. Ежедневно с 2 до 6 сам беседую, черт знает, сколько еще всякого дерьма выявляется. Вальцев глядел на свои руки на столе, быстро и энергично сжимая и разжимая пальцы, надеясь выяснить отношение к своим словам Брюханова, но тот с сочувствующей улыбкой молчал. «Начальника строительства на голову мне посадили. Хуже всякой чумы», — сказал Вальцев, стараясь удержать на лице бодрое выражение. «Кругом ободрал. Не человек, живодер самый настоящий. Про него частушку поют, что-то вроде того: «Чубарь ты мой, чубарь, разменяй-ка рубль». «Лихая у него фамилия, верно», — подтвердил Брюханов. «А вот по партобмену разговор отдельный. Перегибаешь палку, Вальцев. Есть сигналы». Вальцев вопросительно поднял глаза, но по какому-то движению в лице Брюханова сразу определил, что спорить бесполезно, смолчал и опять заговорил о Чубареве. «Ну, если бы только одна фамилия, а характер-то?» — спросил он. «Вы слышали, как он появился в первый раз прошлой осенью? Прямо на аэроплане, на низину посредине стройки сел и сразу по баракам. Вокруг бараков грязь непролазная, в болотных сапогах на работу ходили. В бараках одеяло разворовали, тут же выгнал коменданта и начснаба. После обеда взял машину и сюда, в райком. Машина затопла, ее трактором тягали. Он пешим добрался, в кабинет ввалился в одной галоши, другую в грязи потерял». «Ну, Тихон Иванович, много мы с вами видели, но такого сроду не приходилось. Как он тут гремел!» Вальцев, вспоминая, возбужденно дернул плечами, засмеялся. «За 2 недели дорогу насыпали. А то еще случай был недавно. Знамя наркомата своей волей забрал. На 2 пьяных на стройучастке механического наткнулся, спали в повалку. Зверь! А я что против него? Мошка? Комар? С ним, пожалуй, и обкому не справиться». «Ну, не прибедняйся, Геннадий Михайлович. Любишь ты сиротой казанской прикинуться? Ты его в любой момент можешь к ответу призвать. Он же Москве непосредственно подчиняется», — развел руками Вальцев. «А ты хозяин в районе». Заметив в глазах Вальцева недоверие, Брюханов покачал головой: «Не согласен». «Ну, ладно, разберемся. Главное, ты рассказал. Делить вам нечего, дело общее». «Я и не делю», — сказал Вальцев, и, подняв руку, стал загибать пальцы один за другим. «У меня еще и район. Раз. 300 с лишним колхозов. 2. Совхозы. 3. Леспромхоз. Да вы лучше меня район знаете. Этот моторный мне все дыбом поставил. Костью в горле стоит. А Чубарев-то, черт беспартийный, по головам шагает. Вынь ему да положь. Замучился я с ним, не знаю, куда от него сбежать. Могучий человечище! Таран! Да вот он! Радуйтесь, и сам пожаловал. Грозился вчера по телефону». И действительно, Брюханов услышал рокочущий бас, пробивавшийся, казалось, сквозь стены и окна. Брюханов заметил, как Вальцев цепко оглядел стол, быстро передвинул какие-то бумаги, придавив их массивным пресс-папье. «Эк, его разбирает!» — недовольно, но с оттенком уважения сказал он. «Что у него там опять стряслось? Сам леший не угадает заранее». Брюханов отошел в угол, устроился на диванчике. Он мало знал Чубарева, приехавшего на стройку всего с год назад. Еще не приходилось сталкиваться с ним лично. Он знал, что Чубарев огромного роста, еще выше его, Брюханова, на целых полголовы. Но, увидев его перед собою, опять от души восхитился этим громадным, красивым и подвижным, как ртуть, человеком. Чубарев тотчас узнал его и от Вальцева шагнул прямо к дивану. «Повезло!» — пророкотал он, размашисто протягивая Брюханову широкую теплую ладонь. «Рабочий привет обкомовскому начальству!» «Здравствуйте, Олег Максимович!» Брюханов почти физически ощущал ту неуемную энергию, что беспокойно бурлила и ворочалась в стоящем перед ним человеке. «Как она, жизнь-то, идет?» «Не идет, товарищ Брюханов, а ползет! Отвратительно ползет на брюхе!» Тотчас с вызовом отозвался Чубарев, и Брюханов внутренне весь подобрался, почувствовав перед собой достойного собеседника, способного к тому же на любой резкий выпад. «А вам, Олег Максимович, тотчас крылья подавай?» «Крылья не крылья, а насколько это будет в моих силах, я не допущу из важнейшего для страны строительства выпускать потихоньку дух в пролетную трубу». «Ну, хоть вы и считаете себя, Олег Максимович, единственным патриотом стройки, — возразил в тон ему Брюханов, откровенно принимая вызов, — но до вашего разорения путь далекий, а точнее, неосуществимый, и все-таки хотелось бы выяснить, чем это вы так раздосадованы?»